хочу смотреть назад, где пламенеющий закат себе и мне вскрывает вены. Мимо нас пьяное солнце, оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас люди и птицы, они летят, чтоб все-таки разбиться. Сейчас я помню все и все забыл, каким я стал, каким я был. Так мало слов, так много пены. Я не ищу в толпе твой взгляд, о пламени. Тебе и мне скрывает вены. Мимо нас пьяное солнце, оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас люди и мимо нас пьяное солнце, оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас люди и птицы, они летят, чтобы все-таки разбиться. Убей меня потом, но только не сейчас. Сейчас.